Глава 39. Ярвуд обессиленно упал в траву на поляне, где-то совсем на окраине Стриании. Дэвид присел рядом, растерянный и недоумевающий. «Яр, я понимаю, она твоя жена, но мы с ней оба 7 лет учились, не чужой человек, но...» «Ты уверен, что она там?» «Я не очень понимаю, где именно, но чувствую ее, причем отсюда сильнее всего». Парни сначала просто метались, пытаясь выйти на след Бетти, из портала в портал. Едва Дэвиду казалось, что присутствие девушки усиливалось, они отправлялись в том направлении, и вот последние полчаса кружили вокруг странной пространственной аномалии, растянутой на достаточно внушительное расстояние. Именно тут, конкретно на этой поляне, даже Ярвуд ощущал легкое прикосновение ауры Элизабет. Она была близко, буквально в 2 шагах, но проникнуть внутрь аномалии у них не получалось. И ведь где-то был проход, возможно, совсем рядом. Надо лишь найти в себе силы встать и поискать. Аномалии — самый страшный кошмар пространственников. Выбраться из них самостоятельно практически невозможно, если не знать, где именно та щель, через которую ты туда попал. Аномалии — это та самая бездна, которая в любой миг может раскрыться у тебя под ногами и поглотить, чтобы не выпускать порой до самой смерти мага. Причем самое ужасное, что они растягиваются и в пространстве, и в подпространстве, и во времени. Так что щель может появляться лишь на пару минут в определенном месте в определенный час. А еще время там движется иначе. Может медленнее, может быстрее. Лет 80 назад нашли мага, который прожил в такой вот аномалии более 100 лет, а для него прошла всего неделя. Вот это везение. Но ведь могло оказаться и наоборот. Были и такие случаи. Ярвуд устало закрыл глаза и тут же потряс головой, прогоняя предательски подкравшийся сон. «Нельзя. Надо хотя бы попробовать связаться с Бетти, дать ей понять, что они ее ищут, убедиться, что она жива». «Ты прав. Она не чужой человек. Ради чужого я бы так напрягаться не стал». «Ты мотался с нами и взламывал карманы ради совсем незнакомых девчонок. Так что не наговаривай на себя». Ярвуд согласно кивнул. Толку от его взламывания не было, ведь все девушки были уже мертвы, потому что они слишком поздно начали их искать. Поздно. «Слушай, аномалия — это же почти карман, только более плотный и огромный, верно?» «Не совсем». Дэвид с подозрением посмотрел на друга. «Случаи, когда их удавалось взломать, можно пересчитать по пальцам одной руки. Надо искать проход, Яр. Мы сделали все, что могли. Теперь надо довериться профессионалам, разбирающимся в аномалиях. Они ее изучат, проанализируют». Ярвуд вновь закрыл глаза и словно наяву услышал их недавний разговор с Бетти. «Не наговаривай, я просто проводил сравнительный анализ, вот и все». «О, я тоже умею проводить анализ, и при этом, заметь, не ныряю в анализируемый объект так глубоко». «Милая, нырять в объект доступно лишь мужчинам». Как все было легко и весело. Азарт, попытки соблазнения, ревность. Она ведь и правда любила. Любит его. По-настоящему, не так, как другие. И если он сейчас отступит, а ее потом не спасут, он сам никогда себя не простит. «В бездну все эти аномалии. У них с Бетти впереди долгое счастливое будущее. А если и нет... Она не должна быть там одна, напуганная, неизвестно где. А если этот гад ее избил? Если она связана, а там опасно?» Нет, никогда мужчина из рода Грейхардов не предавал ту, которую назвал своей. По любви или по расчету, Бетти его жена, и... Слушай, ты, главное, с ума не сходи. Конечно, источник усиления магии, да еще и в такой красивой обертке, я понимаю. Но сам подумай, что ты можешь сделать. Давай поторопимся и сообщим в полицию. Они пришлют специалистов. Ты отоспишься, успокоишься, а они вернут тебе твою Элизабет, целую, невредимую. Вот увидишь. Я уже насмотрелся на работу специалистов и возвращение. Зло рыкнул Ярвуд, даже не повернувшись к другу. Он уже несколько минут ходил вдоль невидимой, но вполне осязаемой даже не магически пространственной стены. Прежде чем начать ее крушить, все же следовало попытаться найти более-менее слабое место. Ярвуд буквально испарился из реальности. Его пальцы прощупали плотное ограждение. Магия искрила, светилась и жадно поглощалась, засасывалась вечно голодной бездной. Потому, за сколько долей секунд связь с собственной магией исчезала, Ярвуд делал выводы о толщине, отчаянно стараясь найти место потоньше. Но не может оно быть все непробиваемым. Должны быть, если не дыры, то хотя бы прохудившиеся куски. Когда наконец-то повезло, Яр громко с облегчением выдохнул. «Я Бетти в жены брал, чтобы она у меня дома жила, довольная, детей моих растила, магию мою увеличивала, чтобы любила и радовалась, ясно? Так что я за муж, если у меня жену прямо из-под носа какой-то гад спер? А как наши специалисты возвращать умеют, я видел». Ярвуд потер тыльной стороной ладони лоб, собираясь с силами. То, что он хотел сделать, немного попахивало безумием, и он сам прекрасно понимал это. «Уж прости, но не готов я им спасение Элизабет доверить. Не верю я в них. Но, может, я и ошибаюсь. Так что давай я по-своему буду Бетти спасать, а ты по-своему». «Слушай, ты что, думаешь, у тебя получится проломить стену аномалии?» Дэвид нахмурился и даже принюхался, проверяя, в своем ли друг уме или попал под чье-то влияние. Мало ли, где-то тут сидит искусный ментальный маг. «Я должен попытаться. А ты иди за полицейскими, сообщи им, что мы нашли и...» «Размечтался. Я тебя тут одного не оставлю». Ярвуд ухмыльнулся, потом закрыл глаза, сосредотачиваясь и собирая всю свою магию в единый большой шар, а потом шарахнул им, как молотом, по небольшому выступу в стене. Казалось бы, именно тут она должна быть еще плотнее. Но оказалось, что это воздушный пузырь. Вот только, зараза, даже пузырь оказался достаточно крепким. Но и магии в Яре было очень много. Она бурлила, искрила и выплескивалась, удар за ударом, подстегиваемая чувством вины, желанием спасти жену и безбашенно молодой дурью, когда ты уверен, что весь мир у твоих ног, а ты всесилен и бессмертен. Ты можешь все, даже разнести в клочки стену, за которой спрятали любящую тебя женщину. Женщину, которую все считают твоей женой, даже ты сам. Женщину, которая за несколько дней стала очень важна. Женщину, чей цвет глаз ты смог запомнить после того, как провел с ней ночь, и чьи губы манили, заставляя забыть обо всем. Даже о том, что любовь этой женщины способна увеличить твою магию десятки раз. В бездну. Даже если сейчас придется выплеснуться почти полностью, потом они снова будут вместе. Он легко восстановит все потраченное, ведь рядом с ним будет Бетти, его Бетти. И никто не посмеет ее у него отнять. Он сам вытащит ее из этой аномалии. В какой-то момент в голове мелькнула разумная мысль, что можно выплеснуться и не почти, а совсем до конца, и тогда уже даже Бетти ему не поможет. Ноль, умноженный на бесконечность, все равно выдаст ноль. Выгорание среди магов встречается довольно часто. Но Ярвуд лишь тряхнул головой, прогоняя трусливые опасения. Лучше потерять магию, чем позорно рыдать над телом Бетти, которую мог бы спасти. А он может. Бушующая внутри магия опьяняла, но при этом не мешая, а помогая сосредоточиться. Очередной удар отразился в подпространстве магическими колебаниями. Грохот эха разнесся по округе, а в стене образовалась небольшая дыра, которая тут же принялась уменьшаться и срастаться обратно. Яр, зарычав от злости, ринулся к стене, схватился руками за края и из последних магических и физических сил растянул их ровно настолько, чтобы суметь быстро влезть в эту дыру, выпасть внутри аномалии и потерять сознание.